Сура 112. Единобожие. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Скажи, Он Аллах один. Нет у Него сотоварища. Аллах един Своей сущностью. Он никого не родил, и Сам Он не был рожден. И не стал Ему равным ни один. Ему нет ни равного и ни подобного.